Солнце уже взошло над водой, обещая новый, полный теплого света, тихий денек. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Крушение. Александр Данилович мог торжествовать. Близилось венчание княжны Марии Александровны Меньшиковой с государем. Все враги были уничтожены или подмяты. Но Господь правду видит. Гром грянул с чистого неба. Несокрушимое доселе здоровье временщика вдруг пошатнулось. У него без видимой причины появилось кровохарканье. Блументрост, осмотрев больного, задумчиво покачал головой. «Светлейший князь!» Кою вы извергаете кровь цвета алого, и притом пенистая, из чего он лежит заключить, беря во внимание красноту щек, одышку и кашель, сия лихорадка легочная, должен признаться, на благоприятный исход болезни надеяться трудно. Прописываю вам холодную воду, сборную кислотой, кою употреблять будете по своему произволу. И еще пластырь груди против болящего места. Не рекомендуется курение и употребление горячительных напитков. Тем временем юный Петр, обретший вдруг свободу действий, бежал с Васильевского острова. Ему весьма противна была невеста, княжна Меньшикова. Государь вздыхал по своей тетке Елизавете. Теперь он поспешил прочитать ей сонеты, кои сам и сочинял. В свои 17 лет, огневолосая, стройная, полногрудая, всегда оживленная и полная женского очарования, она покорила юнца, и, кроме того, у них было общее увлечение — охота. Меньшиков, вопреки усилиям светил медицины, выздоровел, но прежнего влияния на государя не имел. Тот откровенно сторонился светлейшего, предпочитая общество князя Ивана Долгорукова, который чуть не каждую ночь водил его на свидание с легко доступными девицами. Дошло до того, что даже хитрая лиса Остерман начал открыто грубить Меньшикову. И вот 7 сентября 1727 года наступил развязка. Петр приказал арестовать светлейшего. Грянуло следствие. У друга Петра Великого были конфискованы несметные сокровища. 90 тысяч крепостных крестьян, 8 миллионов золотых червонцев, 30 миллионов серебряной монеты, на 3 миллиона драгоценностей, 200 пудов серебряной посуды, а еще бесчисленные дома в Москве, Ораниенбауме, Ямбурге, Нарве, громадные поместья в 36 губерниях Великороссии. Чуть позже выяснится, что в банках Лондона и Амстердама хранится 9 миллионов рублей. Всего не перечесть. Ах, властители, куда вы хапаете? Жизнь так непрочна и коротка. Эпилог. Меньшиков был обобран до нитки. Ему и семейным не оставили даже сменного белья. Он со своей семьей был отправлен в городок Березов, построенный среди тундры, в 1000 верст от Тобольска, на обрывистом берегу реки Сосьва. Когда Меньшиковы прибыли в Тобольск, озверелая толпа начала швырять в них камнями, светлейший выпрямил свой весь рост, воскликнул: «Бейте меня, женщина ни при чем!» Жена светлейшего, княгиня Дарья, по дороге скончалась. Заведомый лихоимец, предполагаемый делатель фальшивой монеты, в дни тяжких испытаний проявил истинное величие духа, столь свойственное русскому человеку. Впрочем, край блистательной судьбы был уже близок. В ноябре 1729 года знаменитый сподвижник Петра Великого скончался от повторного апоплексического удара. Накануне смерти он вдруг вспомнил полковника Богатырева. «Я виноват в его печальной судьбе. Будь он со мною рядом, возможно, я избежал бы многих бед». Спустя месяц отдала Богу душу дочь Меньшикова, красавица Мария, бывшая царская невеста. Судьба играет человеком. Это или подобная мысль наверняка припомнилась и врагу Меньшикова, Остерману. Бывший вице-канцлер и граф в марте 1742 года был заточен в Березовский острог. Как писали современники Опального, он имел неосторожность возбудить против себя гнев и особенное нерасположение императрицы Елизаветы Петровны. Суд приговорил Остермана к смертной казни, но государыня, страстная противница лишения жизни даже преступников, заменила отрубание головы пожизненным заключением. 22 мая 1747 года начальник караула донес сенату, что нынче в 16:00 пополудни бывший граф Остерман в остроге городка Березово от грудной болезни и головного обморока волею Божией умре. Все участники освобождения гвардейского полковника Богатырева были еще в 1730 году после смерти Петра II выпущены на свободу. Тела влюбленных уже на следующий день после их гибели прибило к берегу. При этом они самым непостижимым образом лежали рядом, друг возле друга, словно взявшись за руки. Молодых похоронила супруга фон Гольца. Местом упокоения стало Лазаревское кладбище. Почти 200 лет сохранялась большая плита лабрадорита сказочной красоты, менявшего свой цвет с черного на синий. И хотя за давностью лет надписи на плите так истончились, что разобрать их никто не умел, но и летом, и зимой среди глубоких снегов сюда приходили люди. Сказывают, могилку посетил сам великий Пушкин. Зачем они шли? Наверное, для того, чтобы испытать жуткую близость к тем, кто пылал самой возвышенной страстью, страстью верной любви. Так закончилась эпоха Петра Алексеевича Великого, полная человеческих страданий и государственных перемен. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.